Необходимый минимум для успеха. Теория Winning Edge, необходимого минимума для успеха, гласит, что иногда небольшие отличия в способностях превращаются в большие отличия в результатах. Определите те умения, лишь небольшие изменения в уровне которых со временем превратятся в серьезные изменения в результатах. Определите те сферы, в которых вы не сильны, и разработайте план совершенствования в этих сферах, достигая финансовой стабильности. Вероятно, наиболее важной частью обеспечения безопасности в личной жизни является способность достижения и сохранения финансовой стабильности. Ваша задача – достичь того уровня, когда вам уже не придется заботиться о деньгах. Вы наверняка хотите заказывать в ресторане, не глядя на правую колонку. Вы без сомнения хотите настолько прочно утвердиться материально, чтобы при любой ситуации вам не было бы нужды волноваться. Единственный путь достичь такого уровня благосостояния – превосходно знать свое дело, безупречно выполнять свои обязанности, а потом получать за это соответствующее вознаграждение. Небольшие различия в исполнении могут впоследствии перерасти в серьезные различия в результатах и вознаграждении. Вам необходимо читать книги, прослушивать учебные программы и посещать курсы. Вы должны стремиться к постоянному совершенствованию в своей работе, чтобы твердо стоять на ногах и не волноваться за свое будущее и за будущее своих близких. Вы в одном шаге от финансового успеха. Никогда не было настолько возможным достижение финансовой независимости, как сегодня. Теперь существует больше возможностей увеличить доход и сделать состояние, чем когда бы то ни было. И тому нет никаких пределов, кроме тех, что накладывает ваш собственный разум. Для долгосрочной финансовой стабильности воспользуйтесь довольно простой формулой. Тратьте меньше, чем зарабатываете. Если будете постоянно придерживаться данного правила, то материальная независимость вам гарантирована. Если же вы станете тратить больше, чем зарабатываете, то так и будете беспокоиться из-за денег и никогда не обретете счастья и покоя. Вы должны воздвигнуть вокруг своей жизни материальную крепость. А для этого вы обязаны копить деньги, откладывая с каждой получаемой суммы ежемесячно, ежегодно в течение всей трудовой карьеры. Ставьте финансовые цели. Составляйте план и следуйте ему, не отступая ни на шаг, изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год до тех пор, пока не достигнете того уровня, когда вам больше не придется заботиться о деньгах. Сегодня в Америке около 5 миллионов миллионеров, и все они заработали свое состояние своим собственным трудом. Эксперты предрекают, что за последующие 10 лет количество миллионеров в Америке возрастет вдвое. В настоящее время каждые 4,5 минуты в Штатах появляется очередной миллионер. 24 часа в сутки, 365 дней в году. Кроме миллионеров существуют еще и те, кто зарабатывает сотни тысяч долларов чистой прибыли. Много тех, кто обладает состоянием в несколько миллионов долларов, несколько сот миллионов долларов, миллиард долларов и даже несколько миллиардов долларов. Большинство из них заработали эти деньги собственным трудом, от первого до последнего цента.